Глава 13. Билли Нельсон с детства отличался от других сверстников маниакальной тягой к искусству. Он тайком просматривал ролики с операционной своего отца и матери, вникая во все детали, создавал свою безупречную технику владения скальпелем, и ему удалось стать одним из лучших пластических хирургов мира. Его не интересовало вскрытие плоти с целью извлечения пораженных органов, он считал это занятие омерзительным и лишенным всякого смысла. Он художник, его предназначение изменить мнение людей о смерти, ведь это финальный штрих человеческого пути, и он должен нести в себе особый подтекст. Смерть сама по себе ужасающая форма разлагающихся тел, смердящих трупным ядом. Он решил эту проблему, позволив избранным уходить в мир иной, без боли и страданий, с улыбкой на губах и умиротворением в глазах. Билли испытывал особое удовольствие, исправляя несовершенство природы, создавая новый облик, он испытывал экстаз в конечном результате своего творения. Они уходили в иной мир обновленными и совершенными, услаждая его взор. Психопат свято верил в свое высшее предназначение, упорно следуя своим убеждениям. Будучи по природе антисексуалом, он не испытывал физического влечения, считая себя совершенным и чистым человеком. Люк внимательно слушал историю жизни из уст той женщины, выжившей в перестрелке возле его дома. Чем дальше она вдавалась в детали, тем отчетливей он понимал Макса, скорее всего, уже нет в живых. Прошло 2 недели после его похищения, Люк изо всех сил старался не впадать в отчаяние, желание свернуть шею этой суке становилось невыносимым, она смаковала в подробностях зверства своего дружка-психопата, испытывая при этом удовольствие. Розу они не нашли, Дерек блефовал, агенты успели вывести ее в новое безопасное место. Люк снова занял место главы отдела, ситуация выходила из-под контроля, никто не стал принимать его отказа. «Где он?» – прошипел Люк. «Он может быть где угодно», – ответила с ухмылкой женщина, прижав руку к груди. Билли столько лет подавлял в себе инстинкты, и когда он решил заявить о себе, его никто не сможет остановить. Люк, кинув взгляд на аппарат жизнеобеспечения, стиснул зубы. Скоро она умрет, и без его участия он постарается ускорить ее уход в мир иной. Мужчина, кивнув двум агентам, покинул палату. Удалось что-то узнать? Уэйн поспешил за ним. Люк решил не спускать с парня глаз, он не хотел рисковать, иначе его снова, возможно, попытаются использовать. «Смит, я дам тебе задание», Люк хотел посадить его работать с бумагами, но парень упорно следовал за ним повсюду. «Попытайся еще раз поискать в родословной Билли информацию о родственниках. Кто-то из них явно лжет». «Хорошо. Попробую. Езжай в отдел и жди моего возвращения». Люк стремительно покинул больницу, он знал уже, кто из родственников Билли, возможно, врет, нужна была причина избавиться от парня, он поедет один, потому как придется применять давление. Тетка Билли Нельсона жила в престижном районе Чикаго, владела двухуровневой квартирой в элитном доме, и судя по тому, что узнал Люк, она явно обожала своего психопата-племянника. 60-летняя Меган Донован вела роскошный образ жизни, ни в чем себе не отказывала, часто ложилась под нож пластического хирурга, отрицая и не принимая возраст. Но вот что самое интересное, она никогда не пользовалась услугами Билли, и этот факт настораживал. Люк стоял ожидая, когда консьерж сообщит о его приходе, и вскоре он позволил ему пройти. Мужчина поднялся на нужный этаж, где его уже ждала в дверях горничная. «Мадам ждет вас в гостиной». Люк, кивнув, последовал за ней. Мадам Меган сидела в кресле, отпивая из бокала напиток, как только он вошел, жестом отпустила горничную. Люк, осмотрев гостиную, криво усмехнулся. «Что вам нужно, агент Форд?» — поинтересовалась мадам скрипучим голосом. «Где ваш племянник?» Перешел к делу Люк, не желая с ней любезничать. «Выпейте со мной, прошу вас», мадам с улыбкой наполнила бокал из графина. «Вы меня за дурака держите?» Люк одарил ее злобным взглядом. «Если не скажете мне, где Билли, я арестую вас за укрывательство и пособничество. Учитывая вашу тягу к роскоши, уверен, камера вам не понравится. Остаток жизни гарантирую, вы проведете в тюрьме». «Не надо меня пугать», мадам покривила губами. «Вас ведь на самом деле мало интересуют все те люди, которых он убивает. Вы хотите вернуть своего любовника. Я права?» «Вот видите, вы сами обличили себя». «Я и не собиралась скрывать этот факт», — злобным тоном оборвала его мадам. «Билли всегда меня пугал. Вы ошибаетесь, если думаете, будто он обожаем мной. Вам не приходило в голову, что я жертва?» «Меган, скажите мне, где он, я остановлю его, даю слово». «Вы действительно так считаете?» Мадам с горечью посмотрела на него. «Я скажу вам». «Мадам», в гостиную вошла горничная, направив пистолет на Меган. «Не стоит». «Брось», рявкнул Люк, вырвав свой пистолет из кобуры. «Зря вы сюда пришли», с болью в голосе произнесла горничная. Билли дал четкие указания. «Не надо», Люк положил палец на спусковой крючок. «Я помогу вам». «Никто мне не поможет», истеричным тоном проорала горничная, спуская курок. «Никто». Люк, издав стон, выстрелил в ее грудь. Меган сидела в кресле с открытыми глазами, из пулевого отверстия во лбу вытекала струйка крови. Горничная, рухнув на пол, захрипела. «Скажи мне, где он?» Люк подскочил к ней, встряхнув за плечи. Горничная, втянув со свистом полную грудь воздуха, забормотала бессвязный бред, затем испустила последний дух. Люк, выматерившись, достал сотовый из кармана, вызвав полицию и скорую, набрал свой отдел. «Все кончено, Билли контролирует каждый его шаг, он давал понять Люку, какие ждут последствия тех, кто попытается предать его». Люк, словно одержимый, просматривал дела заключенных федеральной тюрьмы, и удача улыбнулась ему. Некий Бен Шервуд, с высшим образованием астролога, отсиживал срок в федеральной тюрьме за мошенничество. Вместо того, чтобы посвятить себя карьере, он вел сомнительный образ жизни, составляя личные гороскопы известным людям. Люк поехал в тюрьму, изложив суть начальнику, установил наблюдение за подозреваемым. Спустя сутки Люк установил личность охранника, который помогал Бену. «Смотри», Люк ткнул пальцем в экран монитора, обращаясь к главе охраны Джону. «Рик заступает на смену, затем идет к камере Бена, тот отдает ему листок бумаги. Идем, пора поговорить с этим Риком». «Хорошо», Джон последовал за Люком. «Рик», прогремел Джон, доставая наручники. «Пройдем с нами для беседы». «А что происходит?» растерянно пробормотал Рик. «Позволите?» Люк вырвал из его кармана штанов бумажный листок. «Что это?» «Это личное», ответил Рик. «Вы не имеете права». «Пошли, крыса», рявкнул Джон, сковав его запястье наручниками. «Права зачитывать не стану, сам знаешь». Люк, изучив рисунок на листке бумаги, хищно оскалился. Он на верном пути, осталось только надавить на Бена, ему осталось сидеть несколько лет, в итоге может остаться здесь до конца жизни. Рика отвели в комнату для допроса, Люк, присев на стул, положил перед ним рисунок. «Кто забирает эти схемы? Где? И когда?» «Я отправлял их по почте», — обреченным тоном ответил Рик. «Каждый раз адреса менялись». «Где ноутбук?» Люк впился в его лицо злобным взглядом. «У меня дома». «Джон, я не хотел», — обратился Рик к главе охраны. «Меня заставили». «Да что ты», — съязвил Джон. «Я тут заглянул на твой банковский счет, он пополнился на круглую сумму. Так что, ни хрена тебя не заставили. У тебя нет ни семьи, ни детей, твои родители дома». «Давай побеседуем с Беном», — Люк посмотрел на Джона, тот понял без лишних слов и подыграл. «Да, уверен, он пойдет на сделку». «Какую сделку?» Оживился Рик. «Я готов сказать все, что знаю». «Говори», Люк замер в ожидании. «Билли пришел ко мне 2 года назад», — начал исповедь Рик. «Я тогда серьезно подсел на карточные игры, задолжал серьезным людям. Он предложил мне оплатить долг и устроить на хорошую работу. Мне нужно было только забирать эти рисунки, отправлять по почте, потом приходила оплата. Еще я создавал сайты, он крутил на них свои ролики». «Так это ты тот любитель», — произнес Люк. «Как мне его найти?» «Говори». «У него яхта, он любит океан, как я понял. Лучше не придумаешь. Вроде называется Бриз, стоит в Нью-Йорке. Дальше сами». Люк стремительно покинул комнату, достав сотовый, набрал отдел. «Люк?» — раздался голос Уэйна. «Он на яхте колесит в открытом море, название Бриз. Сообщите береговой охране, в отделение Нью-Йорка. Вылетаем первым рейсом». «Понял», — ответил Уэйн и сбросил вызов. Люк, выдохнув, поспешил покинуть тюрьму. Билли владеет яхтой, разумеется, оформленной на липовые документы, и, возможно, также имеет в личном владении склады в порту. Люк впервые за долгое время обрел надежду. Макс должен выжить, он нужен Билли.